Глава 11. Ревность. Следующим вечером пришел Саша. Алсу радостно встретила его на пороге и нежно чмокнула в щечку. Вскоре они сидели на кухне втроем и пили чай с печеньями. Саша ревностно поглядывал на молодого красавчика и нехотя рассказывал что-то. Ближе к ночи Саша с Алсу оказались в кровати. Саша лежал на боку, а Алсу на спине. Они лениво смотрели в телевизор. Мужчина нежно гладил животик подруги и слегка постановал, искренне наслаждаясь нежностью молодой кожи. — Слушай, а у Ильи есть девушка? — вдруг прошептал Саша. — А что, ты ревнуешь, что ли? Так же шепотом захохотала Алсу. — Есть. Она уже приходила. Хорошая девочка, красивая, доброжелательная и невероятно приветливая. Задумчиво промычал Саша. — Да перестань ты, дурачок! — хихикнула Алсу и перевернулась на живот. — Вместо того, чтобы ревновать, лучше спинку мне погладь! — нежно промурлыкала она. — О как! — ухмыльнулся Саша. — Стихами говорить начала. Алсу истерически захохотала, пытаясь не превышать уровень шепота. — Вот! Так вот сильно хочу, чтобы мне спинку погладили. Ой, она чуть успокоилась, еще пару раз усмехнулась и уютно расположилась на сложенных перед собой руках. Такую нежную спинку с огромным удовольствием, — улыбнулся Саша. Он оперся головой на руку и также нехотя, глядя в телевизор, стал очень чувственно гладить нежную спинку девушки, периодически поглаживая задницу. Алсу закрыла глазки. «Да, правильно. И попку тоже не забывай». Она едва заметно хихикнула и еще раз нежно промычала. Саша негромко сопел и мягко водил теплой ладонью по спине и пояснице. Иногда он спускался к ягодицам и трепетно поглаживал их. Алсу тепло улыбалась и нежно, почти неслышно постановала от переизбытка трепета и чуткости. — Саш, сделай мне приятное. Ты знаешь, что мне нужно? — не открывая глаз, прошептала она. — Ну, если ты про массаж, то с удовольствием. С теплой улыбкой ответил мужчина. — Спасибо. Я сегодня опять с коляской напрыгалась. Мне бы поясничку и ножки помять, да и спинку, и плечи. Короче, промассируй меня всю. Вдруг громко хихикнула она и тут же с опаской глянула на детскую кроватку. Вскоре в руках Саши была маленькая открытая баночка. Он аккуратно вылил немного масла на нежную спинку и, возбужденно выдохнув, начал чувственно гладить мягкую кожу. Алсу сдавленно дышала, чувствуя, как практически весь мужской вес вкладывается в руки. — Не тяжело? — прошептал Саша, плавно двигая ладонями от лопаток до поясницы. — Нет, норм. Зато промнешь хорошо. Напряженным голосом ответила девушка. Тщательно промяв мышцы спины по обоим сторонам, Саша вдруг сменил тактику. Он вылил еще немного масла на красную от разминаний спинку и стал невероятно ласково гладить от лопаток до ягодиц. Алсу снова растянулась в нежной улыбке. «Блин, Сашка, я тебя обожаю!» Вдруг по-татарски пробормотала она. «Что?» Он удивленно уставился на подругу. «Ой!» Она тут же шепотом захохотала. «Извини! Говорю, я тебя обожаю!» «Ну вот, русский язык забыла!» Ухмыльнулся Саша. «Забудешь тут! От такого наплыва нежности я имя-то свое едва помню!» Алсу снова шепотом хихикнула. Она лежала щекой на своих руках, удобно сложенных на подушке, и все так же нежно мычала от наслаждения. Трепетные мужские руки с глубоким чувством гладили ее нежную кожу. Я сейчас растекусь по всему дивану. Тихонько засмеялась Алсу. «Как же это приятно! Ах!» В ответ промычал Саша. «Ты даже не представляешь, как мне это приятно! Твое тело так чувственно отзывается моим рукам! Это просто сказка!» В комнате негромко бормотал телевизор, освещая всю территорию яркими разноцветными лучиками. Когда на экране разворачивалось какое-то динамичное действие, экран начинал невероятно быстро мелькать, создавая эффект цвета музыки. В какой-то момент руки Саши начали ускоряться. Они стали в бешеном ритме тереться об затылок и между лопатками кончиками пальцев. Алсу шептом захохотала и радостно сморщила лицо. «А-а-а!» — тихонько, словно изображая визг, простонала она и снова засмеялась. Нежные ладони мужчины вдруг плавно переместились ниже и начали мягко поглаживать спину и поясницу. Алсу снова нежно промурлыкала и стала едва заметно извиваться. Она прерывисто выдохнула и облизнула пересохшие губки. Теплые, неописуемо приятные ощущения снова наполнили все ее тело. Вскоре ласковые руки Саши сосредоточились на пышных ягодицах. Мужчина возбужденно вздохнул. Его теплые, намасленные ладони нежно поглаживали округлые половинки. Поочередно их массировали и нежно похлопывали. «У тебя просто неописуемо отзывчивое тело, малышка моя!» Нежно прошептал Саша и вдруг быстрыми движениями пробежался от бедер к подмышкам и по спине вернулся к ягодицам. Алсу трепетно улыбнулась в ответ и громко выпустила воздух. Неожиданно Саша прижал кончики пальцев по краям позвоночника и стал зигзагами проглаживать от поясницы до лопаток. «Ой!» Алсу вдруг напрягла лицо и восхищенно приоткрыла рот. «Ой, ой, мама!» Ее руки нервно вцепились в подушку. Она непроизвольно закусила наволочку и стала тихонько скулить от непонятного самой себе восторга. «Ой, ой, все!» Вдруг засмеялась она. «Все!» «Что такое?» Тепло улыбнулся Саша вдруг и открыл баночку с маслом. «Не знаю, не могу описать, но от этого у меня внизу живота все сжимается!» Задыхаясь, прошептала Алсу и снова хихикнула. «Тебе неприятно там?» Тихо спросил Саша и вылил на спину девушки еще немного масла. «Приятно, даже слишком!» Улыбнулась Алсу. «Не надо так делать, а то я завяжу на всю квартиру!» Она еще раз шепотом хохотнула и приготовилась к очередной порции наслаждения. Саша смазал руки маслом и снова сосредоточился на блестящих в свете телевизора ягодицах. Он увлеченно закусил губу, азартно глядя на красивые упругие половинки, которые ярко блестели в свете телевизионных лучиков. Его ладони с силой давили на пышные булочки и круговыми движениями их проминали. Вдруг Саша добавил масло и начал трепетно растирать задницу подруги очень быстрыми, но легкими движениями. Все тело Алсу слегка покачивалось под бешеным ритмом мужских ладоней. Девушка снова нежно мычала и довольно улыбалась. Она слегка напряженно глотала ком в горле и периодически морщила носик, едва сдерживая смех искреннего наслаждения. Руки Саши все быстрее растирали чувственную задницу, бешено двигаясь по намасленной коже. Вдруг мужчина остановил свои движения и начал очень нежно гладить растертые половинки. Его пальчики нахально касались прорези между ягодицами, почти доставая до теплой, слегка возбужденной вагины. Вскоре Саша отвлекся от задницы подруги и несколько раз проскользил от поясницы до лопаток и обратно. «Ножки! Мы совсем забыли про ножки!» С теплой улыбкой прошептал мужчина, открывая баночку с маслом. Он снова смазал ладони и стал трепетно растирать пышные ляжки, поочередно сжимая их обоими руками. Алсу снова нежно промычала и улыбнулась. Она искренне наслаждалась ласковыми мужскими руками, которые все более стремительно приближались к самым интимным местам. Саша вожделенно вздыхал и все более настойчиво разминал ляжки и мышцы ног. Вскоре его теплые ладони стали стремительно спускаться ниже и, наконец, добрались до маленьких пяточек. Мужчина трепетно взял женскую ножку в свои руки и, чуть полив ее маслом, стал нежно гладить ребро и стопу. — Блин, Саша! — шепотом засмеялась Алсу. — Ой, ой, Сашка! Все тело девушки внезапно напряглось. Она сильно сжала губки и зажмурилась. Ее туловище чуть приподнялось. Ручки начали тихонько стучать по подушке, словно прося у мужчины пощады. Яркие ощущения, не поддающиеся никакому описанию, стали плавно растекаться по ногам к низу живота. Алсу вдруг почувствовала нестерпимое возбуждение. — Саш, Саша! — задыхалась она. — Все, все, пожалуйста! Саша вдруг прекратил свои сладостные пытки и начал осторожно разминать пальчики. Тело Алсу тут же расслабилось и снова начало нежно извиваться. На лицо вернулась довольная улыбка искреннего блаженства и неописуемой вселенской радости.